Глава 20. Они сидели третий час кряду. Священник говорил, Калитин слушал вполуха, вставляя порой дежурные реплики. Травничек плел какую-то богословскую заумь. Он так и не ответил на вопрос, что же случилось с его лицом. Но Калитину было уже все равно. Желание поддеть пастора давно исчезло. Острый страх и эйфория возможного спасения уступили место унылому, вытягивающему силы, осознанному ужасу. Этот ужас приходил иногда в первые годы после побега. Калитин не мог уснуть, чувствуя, что нет на земле для него укрытия. Садился в машину, мчался по извилистым лесным дорогам, ощущая, как несется следом гончая стая. Потом ужас стал слабеть, вовсе исчез. Калитину казалось, что он выздоровел, обманул свое проклятие. А теперь он не мог понять, почему все вернулось именно сейчас, когда он так уязвим. Откуда эта роковая неслучайность? «В юности я не мог понять, почему Господь допускает помощь неправедным», — говорил между тем травничек. И Калитин стал его слушать, надеясь забыться в его болтовне. Снаружи уже темнело, значит, часов через пять можно будет отправиться к дому. Калитин еще надеялся, что они не успели явиться. Но как только он воображал предстоящий путь, сразу возникали и они. Прятались за кустами, за деревьями, выслеживали, ждали за поворотом дороги. Серые, безликие. «Мой отец был нацистом», — продолжал травничек, и Калитин вяло кивнул. «Не попутчиком, настоящим наци. После войны его арестовали, но скоро выпустили. Помогли друзья». Он так и вел практику до самой смерти. Когда я сказал, что буду священником, он ответил, по крайней мере, не женишься на еврейке. Да и настоятель этой церкви, травничек обвел рукой своды, тоже помогал преступникам. Калитин ждал, не скажет ли травничек что-то про дом на холме, приготовился ответить, что ничего не знал. Травничек вздохнул. «Вы спрашивали про лицо», — сказал он. И Калитин понял, что сейчас услышит жалостливый рассказ о том, как Господь не исцелил верного своего слугу, а при этом пособляет негодяя. Сюжет был прозрачный, мелкий, и Калитин почувствовал облегчение. «Это долгая история», — сказал травничек. «Я расскажу только ее конец, иначе нам и ночи не хватит. Как я говорил, они следили за мной очень долго». Калитина пробрала дрожь от того, как священник произносил «они». Все началось с того, что я позволил молодежи собираться в церкви, разговаривать. Тогда на меня и завели дело. Они не торопились, пробовали разные методы. Я, в сущности, за многие годы даже привык к ним, но однажды все поменялось. Травничек сделал долгую паузу, и Калитин, помимо своей воли, внимательно прислушался к пастору. «Один прихожанин стал записывать мои проповеди на магнитофон», — продолжил священник. «Мне он ничего не сказал». Потом дал переписать знакомым, те, кому-то еще. И вдруг эти кассеты начали множиться, расходиться сами по себе, как эпидемия, как пожар. Их слушали и верующие, и неверующие, дома, в церковных группах, в клубах. Полиция находила их при обысках, таможенники в посылках и багаже. Записи переправили за стену. Их стали передавать по западному радио, день за днем. Было очень странно слышать свой голос из приемника. Я ничего не понимал. Я, правда, никогда не был хорошим оратором. Читал проповеди, как обычно, но, выходит, люди находили в них что-то, чего не слышал я сам. Истинное Слово Божье. Травничек машинально провел пальцем по губам. «Я испугался происходившего», — сказал он тихо и твердо. «Обо мне стали писать в газетах на Западе, называть мучеником, даже настоящим святым». Травничек произнес эти два слова полушепотом. Кощунство. Калитин внезапно осознал, что понимает пастора. Его тоже, бывало, называли на партийных собраниях надеждой науки, выдвигали на какой-нибудь почетный президиум, а он только выжидал, когда они разойдутся, наконец, и можно будет вернуться в лабораторию. Ужас немного отпустил, будто чудаковатый священник своим рассказом отогнал в сторону бродячие тени убийц. Они, конечно, переполошились. «Решили, что записи делаю я сам. Вызвали меня на беседу», — продолжил травничек. «Я пытался объяснить, что я тут ни при чем. Конечно, мне не поверили. А кто бы поверил? Это в сущности было чудо, настоящее чудо». «Слабак», — с удовольствием подумал Калитин. «Только надавили, он и сдался. Калитину было приятно чувствовать, что его страх куда оправданней. «Они приходили в церковь», — сказал травничек. «Пытались понять, где я ставлю аппаратуру, кто из прихожан мне помогает, и ничего не могли найти. А записи появлялись, все новые и новые. Люди обращались в веру, приходили в церкви, много людей, сотни, тысячи». Калитин вдруг ощутил, что рассказ пастора будто имеет второе дно. Ведет куда-то, куда Калитин не хотел бы идти, но именно сейчас слова священника имеют власть над ним. «Тогда они пригласили экспертов», — сказал травничек, — «ученых. В том городе был институт, который разрабатывал аудиоаппаратуру, подслушивающее устройство в том числе. Ученые изучили пленки и посоветовали во время очередной проповеди разместить в зале агентов в штатском. Агентам дали особые какие-то свистки, которые человек почти не слышит, а пленка регистрирует. И скомандовали свистеть с интервалом в полминуты. Они рассчитывали изъять потом кассету с этой проповедью и, сравнив время и силу звука свистков, которые тоже запишутся, определить, где у кого в зале магнитофон. Их фотограф в это время делал снимки зала с хоров. Я видел потом эти фотографии. Зал на них был расчерчен фломастером, как шахматная доска. Агенты пронумерованы. Невидимая сеть». Травничек обвел взглядом своды церкви. Калитин подумал: наверное, именно этот случай пастор имел в виду, когда говорил о творчестве во имя зла. Калитину снова стало забавно. Какие громкие слова, хотя речь идет о банальной технике акустического наблюдения, не самой совершенной, кстати. Он автоматически воспринял рассказанное как еще одну головоломку и стал размышлять, есть ли у предложенной задачи химическое решение, с помощью радиоактивных меток, к примеру, или маркирующего спрея. Привычная работа ума отчасти вернула ему силы, и он еще яснее почувствовал, что травничек играет с ним в какую-то игру. «Ученые были уверены в успехе», — сказал пастор. «А оказалось, что на кассете свистки не записались. Хотя проповедь была отлично слышна. Эффект церковной акустики», — так написано в отчете. «Наверняка он думает, что это Бог помог», — решил Калитин. Ему был приятен собственный надежный скепсис, но он ощущал, что защищается, отстраняется, ибо слышит сквозь слова веру. На мгновение ему показалось, что и пастор, и убийцы — абсурдный сон, вереница проклятых снов, перетекающих один в другой. «И тогда они сменили тактику», — продолжил травничек грустно. «Я жил в доме Причта. Однажды утром в дверь позвонили. Я думал, что это явились они. А там стоял посыльный из кондитерской. Он привез 20 тортов. Я решил, что это шутка. У меня было несколько приятелей, которые могли так забавляться. Адрес мой, имя мое, заказ оплачен. Я раздал торты в бедные семьи. Радовался, что у них будет праздник. А потом...» Травничек помолчал. Калитин ждал. «Наутро привезли грабли. 10 связок. Тут я заподозрил недоброе. Попросил забрать, но доставщик уехал». Травничек завозился, вытянул из складок сутаны старый потрепанный блокнот. «Всегда ношу с собой, как напоминание». Священник перелистнул страницы, указал пальцем. «Клетки для собак, корм для аквариумных рыбок, велосипеды, насосы, 3 грузовика угля, кеды, краска для волос, матрасы, топоры, подтяжки, обувной крем, магнитофоны, телевизоры, стиральные машины, тазы, шляпы, рамы для картин, иголки, гвозди, столы, зонты, рассада в горшочках, диваны, газонокосилки, доильные аппараты, макеты парусников в стеклянных бутылках, сено, кастрюли». Калитин почувствовал, как на него ложится тяжкий груз перечисляемых вещей. Травничек продолжил. «Никто не соглашался забрать товар. Дом превратился в склад. Я ведь не мог раздавать это. Вдруг потом потребуют обратно. Пошли слухи, что я сошел с ума, превратился в барахольщика. Однако я читал проповеди, как прежде. Они были, как светлая тропа среди безумия». «Пытка изобилием», — сказал вдруг Калитин. «Он никогда не слышал о таком, но верил безоговорочно». «Да», — ответил травничек. «Потом они стали отвечать от моего имени на объявления. Если продавали что-то громоздкое, например, катер или рояль, люди привозили товар, скандалили. Один сильно избил меня. Умом я понимал, что это все подстроено ими. Но все равно это казалось необъяснимым, сверхъестественным. Кто я такой, чтобы тратить на меня такие усилия, такие деньги? Калитин представил, как толстый, неуклюжий священник пытается объясниться с продавцом катера. Смешно не стало. «Спасибо, что вы так любезно слушаете», — сказал травничек. «Думаю, у них был точный расчет. Любой, в конце концов, сломается, решит, что это Божья воля. Проклятие Господа. Я думал бежать. Бросить все и бежать». Калитин вздрогнул. «Но они это знали», — сказал травничек. «В следующий раз мне привезли кур. Клетки с курами. Они стояли у порога, и я не мог оставить этих кур умирать. Среди того, что прислали раньше, был корм. Следом привезли аквариумных рыбок, попугаев и белых лабораторных мышей». Калитин будто провалился в прошлое. «Белые мыши, сколько их умерло там, на острове? Десятки, сотни тысяч. Никто не считал. Сжигали тельца в печи, и все». Безыскусный рассказ травничика ввел его в странный ступор. Зрение стало многогранным, фасеточным. Он теперь видел и серые тени убийц в отдалении, и себя самого, огражденного стенами церкви, и минувшие дела острова. «Они все равно умирали. Я не мог уследить», — с горечью сказал травничек. «Умирали. Рыбок, кур и попугаев еще можно было пристроить. А сотни мышей? Поэтому, когда я увидел, что вместо животных мне привезли манекены, я даже обрадовался. Их не нужно кормить». «Манекены?» — эхом отозвался Калитин. — «Да, манекены», — подтвердил травничек, — «пластмассовые, которые стоят в витринах, голые, женские». Калитин вспомнил то, что не вспоминал никогда, оставил там на острове. Манекены. Если бы он мог, он бы выбежал прочь, но там ждали тени убийц. А здесь хитрый священник словно глумился над ним. Манекены. Захаревский сказал когда-то. Официально их здесь не было и нет. «Не было и нет», — повторил Калитин, — «не было и нет». «Они лежали штабелем», — сказал травничек, — «розовые. С утра шел снег, и у них были глаза, голубые пластмассовые глаза с ресницами». Калитин не помнил глаз, и тела были не розовые, белые, серые, синие. Цвет, бывало, возвращался уже потом, на анатомическом столе. «Я должен был догадаться, что это предостережение», — сказал травничек. «А я просто внес их в дом. 10 голых пластмассовых женщин в доме священника. Я боялся, что меня с ними сфотографируют. Они снимали квартиру напротив. Вот вышел бы кадр». Женщины. Женщин им не давали. Калитин просил. Половые особенности организма, объяснял он. Другая биохимия. Нужны тесты. Но те, кто наверху, не желали слушать. Их половинчатая решительность доводила Калитина до исступления. «Потом все прекратилось», — сказал травничек. «Это было хуже всего. Пытка отсутствием. Я ведь привык к тому безумию, начал находить в нем какие-то опоры. Я выдержал 11 дней. На 12-й я попросил о смерти, если Бог не хочет защитить меня. Сломался. Прекратил читать проповеди. Ибо стрелы Вседержителя во мне, яд их пьет дух мой. Ужасы Божии ополчились против меня», — сказал священник нараспев. Иов, глава 6. Калитин посмотрел священнику в лицо. Ему было мстительно приятно видеть его уродство. «Вот таким я был тогда», — травничек протянул ему фото, извлеченное из софьянового кармашка в блокноте. Калитин ошарашенно замер. Он не мог представить, каким изящным, одухотворенным был прежний травничек. Худой, аристократичный, с высоким лбом, мягкий, отрешенный, в то же время волевой, красивый, очень красивый, устремленный к высокой надмирной цели. «Женщины, наверное, падали штабелями», — подумал Калитин, стараясь принизить, опростить увиденный образ. «Я стал пить тогда», — сказал травничек. «Дома, разумеется. В шкафу всегда стояла початая бутылка. Источник слова иссяк, и я припал к другому. Я знал, что происходит вокруг. Записи, кассеты, они пропали. Люди перестали их слушать, словно ветер успокоился. Буря прошла. Поэтому я пил все больше. Вино их — яд драконов и гибельная отрава аспидов», — продолжил он величаво. Калитин еще раз поднял глаза, посмотрел в чешуйчатую маску. Теперь он видел лицо за ней. «Вино — их яд драконов», — задумчиво проговорил травничек. «Я сделал тогда всего глоток из бокала. Обычный вкус, обычный грау-бургундер. А потом была боль во всем теле сразу. Неудивительно, что тем, кто считает некоторых людей вредителями, заботиться о чистоте народа приходит мысль модифицировать пестициды». Травничек назвал препарат. У Калитина потемнело в глазах. Перед ним сидел живой труп. От этого препарата не спасало ни экстренное промывание желудка, ни переливание крови. От него не было антидотов. Калитин знал это так же твердо, как дважды два — четыре. Его разум, его твердый рациональный мир дал трещину. В нее смотрело неведомое. Священник, будто не замечая, что происходит с собеседником, сказал. «Мне сказали, что я аномальный случай. Я должен был умереть. И на самом деле я умер. Прежний я умер. Я читал потом проповеди, обычные слова. В них не было чуда. А то, что с лицом, врачи сказали, что это гормональная реакция. Наверное, так и есть в физическом смысле. Но это печать. Божья печать». Калитин отшатнулся. Лицо травничика поплыло у него перед глазами. Начало менять обличье, человеческие, звериные, каменные, лесные, змеиные, как многослойная амальгамная маска. В нем воскресали все убитые, отравленные Калитином существа — лошади, козы, собаки, обезьяны, крысы, мыши, люди. Последним поднялся из водоворота из глубины, мелькнул и погас облик веры. Калитину почудилось, что воскресшие души рвутся поселиться в нем, им нет приюта, кроме тела их убийцы. Его лицо становится окаменелой печатью, лицо травничика проясняется изнутри, очеловечивается. Калитин стал царапать свою кожу ногтями, пытаясь содрать перерастающую драконью маску. Пастор обнял его, погладил по голове. Калитин чувствовал, что пастор не лжет. Травничек — живое чудо, и оно перечеркивает судьбу Калитина, делает бессмысленным, ничтожным дебютанта. Калитин притязал на абсолютную власть над материей, и абсолют был разрушен. Он попытался убедить себя, что дебютант убил бы священника, и ощутил, что иррациональность чуда выше его размышлений, выкладок, расчетов. Он был повержен. Его преисполнила смертельная ненависть. Калитин хотел убить священника. У него под рукой осталось единственное оружие. И Калитин начал нашептывать, наговаривать пастору все самое черное, злое, что было с ним, саму свою жизнь. Стал вливать ее в травничек, словно отраву. Калитин не мог остановиться, раскупоривал, будто склянки или ампулы, все тайники прошлого. Кричал, не слыша, что кричит, чтобы чудесный пастор намертво захлебнулся ядовитым откровением, умер, как умирали мыши и собаки, обезьяны и люди, Козырновский и Вера, смертью твари, смертью без чудес.